Блэр. Перед отправлением в Ледовое Королевство я тщательно продумывала свой внешний вид. Черные облегающие штаны прекрасно подчеркивали тоненькие ножки, а полушубок из норки добавлял образу эстетический шарм. Кассандра и Луци наряд не оценили, вздыхая о жертвах, которые пришлось потерпеть животному миру, чтобы согреть меня сейчас под видом верхней одежды. Тристем же, наоборот, похвалил, явно набиваясь в друзья. Юноша никогда не вызывал у меня симпатии, даже больше. Его личность не интересовала настолько, что я еле вспомнила о наличии у Антарии парня. Ирис с помощью телепорта перенес нас в царство снега, где я тут же ощутила потерю контроля и власти. Мои волосы не слушались, путаясь на ветру, глаза слезились, а кожа моментально стала сухой. Конечно, делала вид, что падающие хлопьями снежинки не раздражают, а завораживают. Пыталась терпеть их внезапное попадание в глаза, нос и рот. Лютым холодом восторгалась, как маленький ребенок, почувствовавший неизвестное ранее ощущение. «Блэр, ты, наверное, замерзла?» Зря не надела на голову шапку. Заботливо сетовал Луций. Молодой человек взял мою обмороженную руку в свою, передавая сохранившееся в нем тепло. После такого я тем более не могла предстать в истинном свете, жалуясь на испорченную прическу или промокшие ноги. Уютный дом Антарии и явства, предложенные ее родителями, погрузили в сонливую бездумную лень. Мне больше не хотелось выходить на улицу. Все тело призывало сидеть возле камина, грея конечности. «Не хочешь прогуляться?» — предложил профессор Кай, вдоволь накатавшись на драконе. «Разве мы не должны сейчас все вместе забираться на гору ради северного сияния?» — спросила в ответ, опрометчиво показав себя капризным ребенком. «И я думал провести немного времени вдвоем». Тепло улыбнулся Луций, словно до сих пор не замечая моего раздраженного состояния. Его доброта добавила во мне первоначальные потребности человека в тепле, поэтому профессору не пришлось пускаться в уговоры. «Когда вижу снег, превращаюсь в ребенка», — поведал спутник, когда мы пробирались по заснеженной тропинке вглубь зимнего леса. И почему оба парня, к которым я что-то испытывал, не могут жить без глуши и лесных опушек? «Надеюсь, мы сейчас не будем играть в снежки?» — не сдержав эмоций, спросила я. «Блэр, что не так? Может, жалеешь, что поехала сюда со мной, а не с кем-то другим?» Строго призвал к ответу анимаг. Я догадалась о намеке на Роланда, но только сейчас осознала, что за целый день ни разу не вспомнила о бывшем ухажере. «Нет, конечно, нет». «Тогда в чем дело?» Не отступал Луций. «Мне не нравится холод и снег, но приходится все время сдерживаться, показывая себя с лучшей стороны», объяснила цель всей постановочной радости на сегодняшний день. «Какой прок в притворстве?» Не до конца понял юноша. «Боюсь оттолкнуть вас своим черным нутром». «Блэр, я не вижу в тебе темноты. А если бы выпала возможность, с радостью узрел бы все твои ипостаси». Нежно прошептал Луций, дотронувшись теплой ладонью до моих, раскрасневшихся от холода щек. Путь к моему сердцу извилистый лабиринт, но, похоже, профессор Кай нашел к нему правильный маршрут. А после жалоб на мороз он наколдовал вечный огонек, затем поместил его в специальный амулет и повязал на моей шее. Тепло в секунды заполнило каждую частичку организма, преобразовывая плохое настроение в хорошее. «Всегда хотел попробовать сделать это», — произнес Луций и неожиданно плюхнулся плашмя в самый глубокий сугроб. «Боюсь, не смогу поддержать затею». Сконфуженно улыбнулась, все еще не понимая, могу ли быть настоящей Блэр Темперэнс и критиковать происходящее. Заманивал профессор странными доводами. В этот момент он и правда был похож на ребенка до такой степени, что мне первый раз в жизни стало стыдно прерывать веселье гнетом негативных нареканий. Отдавшись моменту полностью, последовала примеру анимага и грохнулась в холодный и уволакивающий в сырость сугроб. «А где же ангелы?» Спросила в надежде, что существа как можно быстрее прилетят или появятся, и мы вылезем из снежного заточения. Чтобы призвать их, нужно вытянуть руки и двигать ими вверх и вниз по белой насыпи, словно крыльями. Оповестил Луций об еще одной пытке. Я с успехом выполнила и эту задачу, но желанных существ так и не увидела. Анимак тем временем вскочил на ноги и галантно протянул руку в знак помощи. «Не получилось?» — с грустью спросила я, пока Луций и его нескончаемая забота отряхивали мою одежду от снега. «Почему же?» Улыбнулся юноша, а затем указал на сугроб, где не так давно мы позволили снегу проникнуть во все незащищенные места тела. На белой глади расположились вмятые фигурки ангелов, получившиеся в результате движения рук, ног и, безусловно, воображения. «Справились без волшебства», — усмехнулась я, улыбаясь от счастья. Зимнюю деятельность заметили Кассандра и Ирис, решившие последовать нашему примеру и оставить семейство Физим полностью погрузиться в знакомство с возлюбленным Антарией. Взмахнув рукой, в момент стерла снежных ангелочков от чужих глаз. «Не хотела подставлять меня, как преподавателя, развязчивающегося со студенткой?» — спросил Луций. «Нет, хочу, чтобы это осталось только в наших сердцах», — пояснила я, придавая нашей вылазке еще больше обид. «Нет, хочу, чтобы это оставалось только в наших сердцах», — пояснила я, придавая нашей вылазке еще больше особенностей. Сопроводив Кэсси с Ирисом туда, откуда пришли, мы с профессором снова остались наедине. Луций предложил съездить с ним к его отцу. Я растерялась от полученного приглашения, потому что не обладала достаточной эмоциональной гибкостью, чтобы в случае чего поддержать должным образом. Кассандра не окажется рядом, и есть вероятность опростоволоситься. Долгие сомнения не прибавили плюсов, поэтому на свой страх и риск я согласилась. Отец Луция находился в беспамятности в одной из рыбацких деревушек, куда его сослал по принуждению Аварус. «Что будешь делать, если он тебя не узнает?» — спросила перед самым приездом к нужному месту. «Я не знаю. Я не питаю призрачных надежд», — ответил Луций, вылезая из саней, в которые были запряжены волки внушительных размеров. Мы прогулялись по заснеженной деревушке, расспрашивая прохожих о нахождении господина Авини. Несколько человек развели руками, другие, с некой долей сомнения, указали на набережную, где рыбаки пытались выудить из проруби улов и накормить утопающую в бедности деревню. «Как Аварус посмел!» — взревел Луций, едва сдерживающий себя от превращения в дикого зверя. Я взглянула туда же, куда смотрел он, и заметила высокого и статного мужчину. Его длинные волосы были заплетены в косу, одежда износилась, а на лице застыла гримаса усталой обреченности. В рыбаке легко удалось распознать копию, стоящую рядом со мной. «Луций, прошу, успокойся. Такие эмоции могут напугать мужчину, не признающего в тебе сына». Я преградила путь к берегу, выставляя руки вперед. «Мой отец — великий волшебник-анимак. Он достоин большего, чем стоять возле проруби, утопая в чешуе». Продолжал извергать всплески чувств некогда сдержанный профессор. Он уткнулся грудью в мои выставленные руки и сразу сбавил напор, ласково смотря мне прямо в глаза, излучающие поддержку. «Единственное, чем можем помочь твоему бедному отцу, наловить побольше рыбы, чтобы стать героем, спасшим деревню от вымирания». «Не в моей власти призвать водный мир пойти на верную гибель», — озвучил проблему Луций. «Зато в моей», — коварно улыбнулась, предвкушая предстоящее колдовство. «Царство воды, пристанище рыбы, призываю вкусить сладкий воздухоплен. Вы привыкли плескаться внутри неизменно, а теперь покажитесь на свет насовсем». Из проруби, где сидел господин Авини, фонтаном начала выплескиваться рыба различных величин и вида. К отцу Луция подскочили другие рыбаки, радуясь случившемуся волшебству. «Блэр, я восхищен твоей находчивостью и желанием помочь», — взволнованно проговорил Луций. «Ты не подойдешь к папе?» — спросила в свою очередь. Нет, у меня появился непоколебимый стимул найти противоядие от забвения. Решительно ответил юноша, все еще восхищенный моим маленьким подвигом.